открыл глаза и увидел недоуменные лица Талика и Асуса, пристально смотревшие на мою руку. Перстень на ней уже исчез, как будто там его никогда и не было. «Чего вы так на меня смотрите?» — спросил их, обводя своим внимательным взглядом, который, похоже, несколько напугал их. «Так это, значит, твой собственный амулет?» — радостно воскликнул юноша, а маг лишь недовольно поморщился. «Как ты определил, что амулет мой?» — спросил почему-то возбудившегося парня. «А как же иначе, без помощи знающего секреты повелевающего мудростью такой амулет нельзя привязать к себе, к тому же так быстро? Другое дело, если ты уже настроен на него, значит...» Юноша запнулся и внимательно посмотрел в глаза с огнем надежды в своем взгляде. «Значит, ты сокрытый от мира борец со скверной из тайного храма?» Вместо ответа я просто пожал плечами. «Пусть дальше верит в то, что сам себе придумал, раз так хочет, зачем его зря расстраивать? Тайный храм, говорит, пусть будет храм. Потом стоит непременно узнать, что это такое и чего от него можно ждать. Во что-то хорошее верится с трудом, а неприятности лучше встречать, хорошо подготовившись. Благодарю за проверку силы моего служения, наставник», — глубоко поклонился мне в ноги парень. И что самое интересное, Макасус тоже повторил за ним глубокий поклон. «Вот это попал, за кого они теперь станут меня принимать? С одной стороны, вроде бы такое признание может служить дополнительным фактором их преданности, а с другой, теперь придется тщательно скрывать свое невежество по очень многим вопросам. Разве что устраивать подобные показательные проверки веры и знаний, только бы случайно не заиграться. Никому не рассказывайте о том, что вы только что видели, и об остальном тоже молчите», — выдал им свои указания без какой-либо конкретики. «Пусть сами догадываются, о чем нужно непременно молчать. На вас двоих сейчас ляжет защита дома от возможного внешнего проникновения, так как защитная сеть силы практически не работает. Если кто-то чужой проникнет за ограду, в драку не лезьте, ваша задача – только как можно быстрее сообщить мне об этом. Дальше моя забота. Сможете меня быстро найти на ближайшей ярмарке?» Парочка практически синхронно кивнула. Глава 5. Страсти вокруг ярмарки. По завершении одного дела пора заняться другим, и так куча времени зря пропала. Не совсем зря, конечно, чего уж кривить душой, но все равно. «Марина, ты собралась идти на ярмарку?» — мысленно обратился к ведьме после безуспешных попыток обнаружить ее в доме, хотя близкое присутствие девушки явно ощущалось. «Уже», — ответила она голосом, появившись прямо из воздуха передо мной в полной боевой экипировке, в кольчуге и со своим луком. Занятная игрушка, полностью насладившись произведенным на меня эффектом неожиданности, добавила она чуть погодя, имея в виду амулет невидимости. «Извини, ты не разрешал, но просто так сидеть и ничего не делать, слишком скучно». Заметив следы явного недовольства на моем лице, девушка приняла самый виноватый вид. «Ладно, справилась, молодец», — похвалил я ее, вызывая совсем ненаигранный восторг. «Только в следующий раз, если сильно захочешь сама с какими-то амулетами поиграть, просто вспомни о том, что там могут попасться смертельные ловушки или более хитрые, заставляющие глупого человека силой делать то, что ему совсем не захочется». «Я тебя услышала», — ехидно заметила она на мою отповедь. «Только ты сам тоже зря не рискуй, мне без тебя будет совсем тоскливо». «Договорились», — примирительно кивнул. «Пойдем, раз собрались, только оставайся всегда начеку, неизвестно, с какой стороны последует неожиданный удар». Ярмарка постепенно завершала свою торговую часть, и люди уже больше просто ходили и общались друг с другом. Торговцы сворачивали свои импровизированные лавки и готовились разъехаться по гостиницам и трактирам, где можно хорошо отметить завершение удачного торга. Но никто никуда не торопился, в надежде на то, что вдруг объявится еще один запоздалый покупатель, и некоторые его дожидались в нашем лице. «Марина поставила меня в известность, что в доме имеется большой холодильник, занимающий целых две комнаты рядом с кухней, но сейчас он совершенно пуст, и из еды остались только сублиматы, которых хватит едва на один день, причем если экономить. В итоге первым делом пришлось закупаться продуктами. Девушка клятвенно пообещала хорошо готовить, я не возражал и сразу брал все из большого списка и того, что она захотела, едва лишь завидев на лотках, при этом отчаянно торгуясь. Ярмарочные цены оказались вдвое ниже, чем в среднем по городу, но удавалось скинуть еще больше, учитывая близкое завершение торга и поистине оптовые объемы закупаемого. Естественно, Приходилось выбирать из последних остатков и всякого нераспроданного, порой из-за высоких начальных цен. Всякие деликатесы типа копченой колбасы и нежного сыра тут явно не пользовались повышенным спросом, в отличие от рядовой еды. Решил не мелочиться и сразу арендовал у предприимчивых купцов три большие телеги, которые сделали четыре ходки к особняку и обратно, благо тут совсем рядом. Шестерка расторопных грузчиков тоже нашлась и за пару больших серебряков быстро перекидала все наши покупки от телег к месту хранения. Мы закупили множество относительно свежих продуктов и про сухари не забыли. Да, базар на Черном перевале все равно гораздо выгоднее посещать, но туда далеко идти, и меня там ждут с большим нетерпением слуги истинного, чтобы красиво зажарить на потеху публике. Еще два часа времени прошло, пока мы мотались туда-обратно, загружая и разгружая телеги. Но до наступления темноты еще можно многое успеть. Следующей значительной по объему покупкой стала простая ткань в широких рулонах и плотная бумага. Ткань потребовала Марина, посетовав, что во всем доме нашелся только один удовлетворительный комплект постельного белья, а на бумагу я запал сам, вспомнив свое давнее желание нарисовать большую настенную карту. У меня же есть учебник географии алхимиков, где весьма подробно прорисована долина, ставшая ныне смертными землями. Можно попробовать переложить ее на бумажную основу большего размера и постепенно дополнять актуальными к сегодняшнему дню изменениями. Работа большая, но она того стоит, ибо мне сильно не нравится ходить по лесам практически вслепую или ориентироваться по имеющимся дорогам и тропам. Где люди ходят более-менее регулярно, там запросто может прятаться бандитская засада или поджидать голодные звери, рассчитывающие перекусить глупым человечком. Лучше уж дальними лесами ходить, постепенно протаптывая свои тайные тропы, известные только самому близкому кругу. Но как делать это без карты, даже ума не приложу. Купленная мной бумага, кстати, оказалась тканью с нанесенным на нее слоем выделанной целлюлозой и предназначалась для отделки стен. Что-то типа наших обоев, только без рисунка, под девизом «Раскрась сам, как тебе нравится». Обошлась такая бумажка весьма дорого, в 5 полных серебряков, и бородатый купец категорически отказался торговаться, сразу заявив, что отдает товар за те же деньги, которые платил, в связи с окончанием торга, но себе в убыток отдавать точно ничего не станет. В это верилось с большим трудом, но ничего не поделаешь, другие торговцы, вероятно имевшие аналогичный товар, уже покинули ярмарку. А с тем, чем можно рисовать, возникла настоящая проблема. Имеющиеся в наличии сухие краски для создания настенных картин, которые нашлись в ассортименте у того же купца, тут не очень подходили, тонкой кисточкой я совершенно не умею пользоваться. Но все равно пришлось брать их, так как ничего более подходящего нигде не видел. Придется сделать чертежный рейс-федер, с ним более-менее справлюсь. Пока я разбирался с красками, почувствовал на себе чье-то постороннее внимание. Сначала резко напрягся и даже предупредил ведьму, но потом сумел распознать наблюдателя. Им оказался молодой повелевающий силами Амикус, с которым мы вместе ходили в первый поход под руководством опытного искателя носатого следопыта. Парень хотел встретиться со мной и догадался, где стоит искать. Правда, ждать моего появления ему долговато пришлось. Дав отбой тревоге насторожившейся девушке, попытался мысленно связаться с молодым человеком. Контакт возник, но нормально поговорить, как с Мариной, не удалось. Парень явно понимал меня, но мне в ответ приходили только отдельные обрывки его эмоций. Возможно, он просто еще не освоил в должной мере общение на расстоянии с помощью силы, или же что-то мешало мне воспринимать его мысленную речь. Помню, недавно сам делал в этом свои первые шаги, буквально пробираясь на ощупь и следуя исключительно собственной интуиции. Сейчас же, с опытом, общение получается уже практически на автомате, тогда же приходилось специально мысленно тщательно проговаривать слова, как будто пропуская их через голосовые связки и направляя к слушающему вниманием силы. В общем, достаточно сложное занятие, требующее хорошо развитых способностей к мысленному моделированию. Вполне допускаю, что маги вообще как-то по-другому мысленно общаются, мне же ведь пока никто не рассказал, как это правильно делается, а я не только изобрел собственный велосипед с квадратными колесами, но и научился на нем неплохо кататься по здешнему бездорожью. Потому попытка связи на расстоянии оказалась неудачной, и пришлось идти встречаться лично, чтобы нормально поговорить. Амикус пожаловал не один, С ним присутствовал парень примерно его же возраста и тоже в цветастом балахоне, показывающим всем остальным его видный статус мага. Еще одним несомненным плюсом балахона являлся капюшон, который в данный момент прикрывал от посторонних взглядов изрядно помятую физиономию своего хозяина. Оба глаза ярко светили синими фонарями, губы тоже налились неестественной краснотой. Вот она, самая наглядная демонстрация сурового превосходства грубой силы перед всякой магией. «Ты хотел меня видеть?» – обратился я к Амикусу, после того, как внимательно осмотрел его приятеля. «Витас, ты говорил, что можешь куда-то пристроить меня в городе?» – с огромной надеждой в голосе спросил он. «Было такое дело», – подтвердил некогда сказанное. «Сегодня последний день, когда я имею право находиться в городе, завтра обязательно должен выйти в поход, а следопыт еще не вернулся. Опытные искатели в свои группы не берут новичков без клановых медальонов. Другие наставники за принятие в группу хотят денег, у меня столько нет, все на лечение ушли, даже оружие пришлось продать, а рука так до сих пор нормально и не работает. Идти в лес с такими же бедолагами, как сам, это верная смерть. Подходящей работы никто не предлагает, да и не очень подходящей тоже, с покалеченной рукой даже в рабы не берут. Помоги, а, хорошо, могу взять к себе на службу», сильно обрадовал я парня, вспомнив о том, что вскоре потребуется чинить магическую конструкцию в особняке и обязательно потребуются умелые помощники, да и на перспективу преданные люди крайне нужны. «Только учти, что служить мне тяжело и достаточно опасно, придется постоянно учиться и периодически рисковать жизнью». «Согласен». Амикус чуть ли не подпрыгнул на месте от радости. «Готов хоть сейчас принять семилетнюю клятву преданности». «Только», — резко погрустнел он, что-то вспомнив, «обычный искатель типа тебя ведь не может распоряжаться порядками города. Ты же сам вынужден лишь временно пребывать тут от одного похода до другого. И все равно я согласен, с тобой можно выжить». «Выжить я бы и сам не отказался», — усмехнулся я его словесной тираде и своим не самым радужным мыслям по этому поводу. «Только вот сделать это не так-то просто. За то время, пока мы с тобой не общались, кое-что успело сильно измениться. Мне удалось обзавестись таким количеством очень сильных врагов, что и считать-то их уже перестал. Одни борцы со скверной слуг истинного чего стоят. Если не побоишься оказаться у них на пути, когда они придут за моей головой, то добро пожаловать в команду. Здесь слуги истинного не имеют того влияния, как по ту сторону Черного перевала», — совершенно спокойно ответил парень. «Раз ты в одиночку справился со зверем, который посильнее боевого повелителя будет, то и борцов со скверной можешь не бояться. Мне бы сейчас твою уверенность, Амикус», — покачал я головой, показывая свое отношение к обозначенной проблеме. «Так что ты все еще согласен, или лучше передумаешь и обратишься к кому-то еще? Спокойной жизни точно не обещаю». «Нет, я уже не передумаю», — уверенно заявил молодой маг. «Только хочу еще попросить за моего товарища по академии, Валана», — он кивнул на стоящего рядом парня. «Его, как и меня, предали родственники в борьбе за наследство, а здесь, в лесе, сумел отбиться от бандитов, убив силой двоих из большой городской банды. Та объявила на него настоящую охоту и преследует даже тут, на чужой территории. От поры нападений едва удалось сбежать, а последние с моей помощью отбить. Если ему как-то не помочь, то бандиты не отстанут, пока не убьют. При других обстоятельствах я серьезно задумался бы на ту тему, что мне кто-то хочет подсунуть своего человека, такого своеобразного троянского коня или просто шпиона. Но если чуть-чуть подумать, подключая здравомыслие, то кто мог догадаться, что я непременно захочу взять себе в формирующуюся команду каких-то левых мальчишек. Тот же Амикус, он тут практически никто. Силы мало, опыта нет, даже работу найти не может. По здравым рассуждениям ему стоило сейчас отказать и искать более опытных магов. Можно рассмотреть его как разовую возможность подвести ко мне потенциального убийцу, зная о том, что мы раньше общались, но совсем не того, к чьей рекомендации я непременно прислушаюсь, взяв к себе нужного человека. Решено. Беру молодежь под свое крыло, начну постепенно воспитывать свою гвардию с молодых лет. Заодно Талику найдется с кем общаться, может, им удастся как-то справиться с его религиозным фанатизмом, переходящим все разумные пределы. И все равно парням еще потребуется заслужить мое доверие, каким-либо клятвам у меня веры нет. Амикус, я могу взять к себе служить и твоего приятеля, как и тебя, только при условии, если ты сможешь поручиться за него как за самого себя. С тобой мне уже приходилось попадать в сложные ситуации и выходить из них. Именно благодаря этому сейчас мы и разговариваем. А вот его вижу впервые. Могу за него поручиться, утвердительно кивнул молодой маг, посмотрев на своего приятеля, опустившего взгляд куда-то себе под ноги и явно сгорающего от стыда. «Ты согласен с моими условиями? Как там тебя зовут, Валан?» — спросил я его. «Согласен», — буркнул под нос побитый маг, еще сильнее покраснев от внутреннего волнения, ну прямо как совсем юная девица перед бравым солдатом, впервые затащившим ее на сеновал. «Такое сильное волнение привлекло мое пристальное внимание и пробудило любопытство. Тебя что-то беспокоит? Ты хочешь об этом поговорить?» Нарушил молчаливое смущение парня классической фразой практикующих психологов. «Это правда, что ты в одиночку перебил кучу серых балахонов на перевале и осквернил тамошний храм?» — спросил он, подняв на меня свой взгляд с земли. «Неправда», — ухмыльнувшись, ответил ему. «Как ты их назвал, серые балахоны, сами разбежались от страха, я их даже пальцем не тронул. Храм, да, моя работа, а нечего красивых девушек на костер тащить», — посмотрел на Марину, стоявшую с гордым видом немного в стороне от нас. Валан проследил за моим взглядом и явно впервые увидел ведьму, в этот момент внимательно рассматривавшую его, отчего впал в прострацию, застыв на месте с открытым ртом. «Расслабься, не съест она тебя без моего приказа», попытался я опять привести его в чувство, но это получилось далеко не сразу. Парень смотрел на девушку и никак не мог справиться со своими эмоциями. «Настоящая пробужденная ведьма», тихо сказал он через некоторое время, приходя в себя. «Выходит, правду писали в запретных свитках», после чего повернулся ко мне и твердо заявил, гордо расправив свои плечи: «Готов служить человеку, способному подчинить открытую силу женщины, до скончания своих дней». И его взгляд сильно напомнил тот, которым смотрел на меня Талик, когда признал во мне тайного борца со скверной. Только еще одного религиозного фанатика мне сейчас не хватало. И вообще, чего тут такого необычного? Но с другой стороны, такой красивый спектакль по заказу сыграть практически невозможно, сразу видно настоящее чувство. «Договорились, парни», подвел я некоторый итог нашим разговорам. «Я приму ваши клятвы верности, но только через пару месяцев вашей службы, когда станет ясно, стоит ли мне это делать». Мое последнее заявление вызвало на их лицах явное недоумение. «Как так можно принимать на службу и не брать при этом клятвы верности?» Но мне их мысли по этому поводу оставались безразличны, так что решил по-быстрому пристроить их к нужному делу. Пусть зарабатывают свое право служить дальше. «Амикус, ты знаешь, где живет повелевающий мудростью Пиц, который привел меня в вашу компанию новичков?» Тот кивнул. «Иди сейчас к нему и скажи, что его срочно хочет видеть авторитет вид около ворот своего особняка», показал рукой на виднеющуюся неподалеку крышу трехэтажного здания. «Ему предлагается работа с хорошей оплатой, так что пусть поторопится». Второй парень внимательно смотрел на меня, ожидая подобных инструкций. Но, помня, что за ним могут охотиться бандиты, решил пока не отпускать его далеко от себя. «Если те случайно нападут, когда я окажусь рядом, получится хороший повод для небольшой разминки. Надоели хорошо подготовленные и экипированные маги-убийцы, хочется встретиться с обычными мальчиками для битья, да и некоторые амулеты в деле пора проверить. Попробуем немного половить рыбку на живца, вдруг клюнет. Валан, ты пойдешь следом за нами, чуть отставая, шагах в 30-40 сзади», озвучил ему свой план. «Когда заметишь на себе внимание со стороны тех, кто хочет тебя достать, ничего не делай, просто будь готов быстро бежать в нашу сторону, об остальном мы с ведьмой позаботимся. Ты опасности чужую злобу хорошо чувствуешь?» «Да, мой господин», — ответил он, озвучив мой новый для него статус. «Это одна из моих самых сильных сторон. Если бы я не чувствовал опасности и эманации злобы, давно бы здесь убили. Боевое направление у меня пока довольно слабое, а на амулеты нет денег». Быстро мысленно пересказал Марине наши разговоры, поделившись дальнейшими планами, и мы покинули закрывающуюся ярмарку, присоединившись к основному потоку покидающих центр города людей. Наш путь лежал к дому мастера-оружейника Талиса, которого я хотел пригласить лично. Идти до него относительно недалеко, но пришлось проходить несколько кварталов узкими радиальными переулками. Если кто за нами и следил в центре, имея недобрые намерения, то именно в тех переулках стоило ожидать возможного столкновения. Больно места удобные для засады или же нападения вдогонку. Однако по пути туда нас никто не побеспокоил. Опять изредка я ловил магическое внимание со стороны, которое, впрочем, на нас долго не задерживалось. Шедший позади парень тоже выглядел достаточно спокойным, хотя постоянно вертел головой по сторонам, не удовлетворяясь одним лишь магическим чутьем. Около дома мастера несколько мужиков пытались закатить на телегу большую деревянную катушку. Судя по тому, как они корячились, весила она весьма прилично, и их сил явно не хватало, чтобы закатить ее по наклонным сходням. Подошел ближе, посмотреть, что там так подозрительно блестит. На катушку была плотно, виток к витку намотана тонкая металлическая проволока, отсвечивающая зеленоватым цветом. Похоже на сильно укрепленное магией железо. Надо же, оказывается, здешний оружейник теперь телеграфные провода из гвардейского оружия сгорят делает, подумалось мне. Заметив мое пристальное внимание, мужики прекратили свои тщетные попытки на середине пути и, грязно ругаясь, скатили катушку обратно на землю, едва не придавив мелкого мужичка, страховавшего их внизу. Ему сильно повезло, что катушка просто прокатилась над ним сверху, серьезно не задев. Поднявшись с земли, тот демонстративно отряхнул запачканную одежду, повернулся ко мне и нагло заявил: «Вместо того, чтобы скалиться, лучше бы помог. Третий раз за день катаем. Городские мастера здесь совсем обнаглели, не хотят лишний раз из своего дома нос высунуть, а некоторые прохожие еще ехидно ухмыляются, бесплатно глядя на наши труды. Гони серебряк и дальше смотри», – безапелляционно заявил он мне. Тут он прав. Наблюдать со стороны за их трудами весьма забавно, особенно если хорошо представлять, как сделать самый простой блок и затащить эту катушку на телегу силами всего одного человека. Платить деньги за просмотр совершенно не в моих принципах, а вот немножко позлорадствовать, всегда пожалуйста. «Что, не хотят мастера брать ваш товар?» — продолжил ухмыляться, глядя на тихо ругающихся между собой мужиков, изредка кидающих в мою сторону недобрые взгляды. «Бездельники!» — вспылил мужичок, активно замахав руками. «Им только готовое подавай, сами ничего делать не желают. Из этой проволоки две дюжины гвардейских броней можно сплести, и еще половина останется, но нет, им проще у искателей ценную добычу за считанные медики скупать. Совсем обленились, сами бы взяли и сплели те брони», — пожал плечами в ответ на его эмоциональный порыв по поводу чужой лени. «Думаю, их бы у вас с руками на черном перевале оторвали, золото не пожалев». «Так это», — мужичок сбавил свой напор, — «не мастера мы, такое нам не по силам. Проволоку, значит, сумели как-то сделать, а брони из нее не можете?» — добавил ехидство в голос, поняв, что это очередные горемыки-искатели, где-то разжившиеся тяжелой добычей и пожелавшие выручить за нее кучу золота. «Не делали мы ее». Наглый мужичок опустил глаза, будучи явно пристыжен моими словами. «Это железо из брошенного поселка алхимиков. Знал бы ты, сколько трудов стоило притащить его оттуда, так бы не ухмылялся». «Могу догадаться», — убрал я улыбку с лица, став очень серьезным. «Эти мужики действительно заслуживают настоящего уважения, раз сумели не только организовать дальний поход, но и притащить такую тяжелую добычу. Ее ведь по лесам долго катить пришлось. Или же они как-то смогли проскочить по дорогам с телегой, обходя засады бандитов, что еще сложнее. С такими перспективными искателями стоит непременно подружиться, глядишь, пригодятся». «Вы из какого клана?» — спросил насупившихся мужиков, уже собравшихся продолжить свою работу после небольшой передышки, вызванной нашим неожиданным появлением. «А ты кто такой, чтобы спрашивать?» — вступил в разговор самый крепкий из них с цепким взглядом опытного бойца. «Авторитет вид», — представился я ему, глядя в глаза и добавляя весомую толику силы. «Извини, авторитет, не признали сразу», — поклонился мне искатель, сразу поверив на слово. Остальные мужики тоже повторили поклоны за ним. «Мы из клана Чистой Воды города Лесса, в Юмаю всего четвертый раз, почти никого тут не знаем, прибыли на ярмарку». «Ничего, с кем не бывает», — опять улыбнулся им, демонстрируя свое хорошее настроение. «Сколько за свое железо выручить хотели?» — решил поинтересоваться их реальными аппетитами. «Сначала хотелось бы получить дюжину золотых, все же железо с полным плетением подчиненной силы внутри», — опять вступил в разговор первый мужичок, явно выполнявший в этой компании роль главного купца. «Но сейчас даже не знаем, нам бы свои расходы теперь вернуть да долги отдать. Четыре золотых убьют, если не расплатимся, могу немного помочь вашей беде», — подарил им слабую надежду, слегка разочаровав потом. «Только сами понимаете, не просто так, извини, авторитет вид, мы слишком плохие бойцы, чтобы что-то тебе обещать», — опять обратился ко мне крепкий воин. «Конечно, хорошие бойцы тоже нужны», — покачал я головой, показывая, что меня немного неправильно поняли, «но могут вскоре потребоваться некоторые услуги по искательской части. К примеру, вы проведете меня к тому поселку, где взяли этот металл, и вообще подробно и ничего не скрывая расскажете обо всем, что знаете о смертных землях, о том, что видели, где какие скрываются опасности. Зачем это тебе?» — сильно удивился воин, подозрительно посмотрев на меня. «Скучно сидеть в городе», — уклончиво ответил я. «Хочу немного развеяться, прогулявшись по дальним окрестностям смертных земель, и чтобы никто не мешал». Тот явно расслабился, видимо, мой ответ полностью устроил его. «Ну да, глупый авторитет захотел опасных приключений, мало ли какая блажь придет в голову от скуки. Это можно». Мужики заулыбались, переглянувшись друг с другом. «А с железом тогда что делать?» – спросил меня мелкий купец. «У нас тут еще кое-что есть». «И что же?» – скорее обозначил интерес, нежели заинтересовался. «Три походные армейские печи мягкого тепла, полностью исправные, хоть сейчас заливай земляное масло и используй». Он ловко запрыгнул на телегу, скидывая прикрывавшую какие-то бочки грубую ткань. «Хаем, больше всего эти печи похожи на сильно растолстевшие буржуйки. Мне они немного напомнили круглые нагревательные тыны, которые ставят в небольших финских парилках, накладывая сверху камней. Возникшая ассоциация вызвала сильное желание сделать такую парилку у себя дома. Настоящая русская парная с большой кирпичной печью, конечно, лучше, но и сухая финская сауна тоже весьма неплоха. Поставить туда парочку таких печей, и все дела. Просто и главное, быстро. Почему до сих пор не продали?» — спросил я мужичка. «Нормальной цены не хотели давать», — честно ответил купчик. «Просили всего по одному золотому за печь, но даже и за половину никто не соглашался купить. Ждали, когда мы скинем еще. Лучше обратно в лес отвезти, чем соглашаться отдавать добычу за бесценок». «Хорошо, мужики», — принял я свое окончательное решение. «Вы сейчас отвезете весь этот металл в центр города, к дому судьи, знаете где?» Получив от них явное подтверждение, добавил: «За это добро вам от меня причитается 8 золотых, но с вас возьму обязательство предоставить услуги, о которых спрашивал». «Годится». Искатели кивками подтвердили свое согласие, опять дружно подавшись к тяжелой катушке. Остановив их едва не начавшееся погрузочное мучение, быстро объяснил, как сделать блок. Причем из той же проволоки и подручных материалов. На меня посмотрели немного странно, но возражать не стали, быстро организовав дело по моим словам. Пока они грузились, подозвал своих спутников, стоявших поодаль, и зашел с ними в дом мастера-оружейника, который последние минуты пристально смотрел на нас из окна. «Чем эти жадные искатели тебя так сильно заинтересовали, неужели своим железом?» — спросил он меня, когда мы поприветствовали друг друга. «Железо тоже когда-нибудь пригодится», — немного нахмурился я при упоминании мастером чужой жадности. «Он и сам ведь далеко не образец истинной добродетели. Ты пробовал подумать, сколько сил им пришлось приложить, дабы доставить его сюда? Если направить их энергию в более правильное русло, им же потом цены не будет». «Об этом не мне судить», — усмехнулся Талис. «Мое дело простое, если искатели предлагают выгодный товар, беру. Думать о людях, как их к хорошему делу привлечь, это уже задачка авторитетов, а не моего скромного ума. Вот они и подумали в моем персональном лице», — широко улыбнулся в ответ на такое категоричное заявление, осматривая, что изменилось в торговом предложении оружейника с моего прошлого посещения. Изменения оказались практически незаметными. Разве что добавилась парочка серых кольчуг и один большой арбалет. «Сдашь этих искателей со всеми потрохами авторитету Сому за небольшую плату, думаешь, он их к себе караванщиками возьмет?» Оружейник опять усмехнулся, представляя, что я могу дальше с ними делать при таких начальных установках. «Так прямо тебе скажу, напрасное дело. Он тебе за них и мелкого медика не даст, даже если заинтересуется». «Да ладно тебе, обойдусь своими силами и без авторитета сама», — ответил ему, догадавшись о том, что мастер пока не знает об изменении моего собственного статуса, принимая за обычного удачливого искателя с хорошими деньгами в карманах, чем можно пока спокойно пользоваться. «Кстати, «Ты-то сам на их железо почему не польстился?» Перевел тему разговора в другое русло. «А что мне с ним делать?» Удивленно спросил он. «Гвардейские кольчуги», — передал ему деловую мысль от ушлых искателей. «Слишком долго и сложно», — сразу отмахнулся он от нее. «Нужны минимум два опытных помощника, иначе не получится удерживать совершенно одинаковую форму большого числа мелких колец. С разными кольцами в готовой кольчуге при ее использовании появятся выраженные напряжения подчиненной силы, образуя слабые места. Это общий недостаток любых значительно укрепленных изделий, там сложно обеспечить равномерность растекания внешних потоков силы по многочисленным встроенным плетениям, отделенным друг от друга. Кольчуги лучше из серого железа делать, там нет таких проблем. Раньше над одной гвардейской кольчугой работали 7 опытных мастеров в течение целого месяца, и то часто приходилось переделывать. Лучший цех в столице за год полудюжину броней в гвардию сдавал, да и то не всегда получалось. «Ты же предлагаешь взяться за такое дело мне одному. Металл у искателей, несомненно, хорош, но он совершенно не стоит тех денег, которые они за него просили». «Понятно», — тихо заметил про себя, что идея как-то автоматизировать процесс с местным мастерам в голову даже не пришла. «А почему печи не взял?» «Решил узнать что-то нехорошее и о втором наборе доставшегося мне железа». «Какие печи?» — удивился он. «Кроме той проволоки они больше ничего мне не предлагали, зато предложили мне походные армейские печи по золотому за штуку, наверняка разбитые и без управляющего амулета». Судя по изменению выражения лица, мастер явно заинтересовался. «Говорят, полностью рабочие, но сам еще не проверял. Если так, то потом мне можешь их продать, дам даже по 2,5 золотых». Эх, Талис сильно расстроился, узнав, как некие весьма ценные вещи прошли мимо него в каких-то 2 шагах. «Подумаю», — немного обнадежил его, так ничего и не пообещав. «Да, я ведь к тебе не просто так шел, а по делу. Пришло подходящее время рассказать о настоящей цели своего визита. Если ты хотел узнать о том, когда прибудет мастер Мифа с обещанным оружием из мертвого железа, то пока и сам не знаю, твои деньги для него только сегодня утром передал с доверенным человеком, раньше не получилось. Так что скоро прибудет, дней через 5-6, сбил он меня с настроя, напомнив о старом деле. Ты же тогда всего про 3 дня говорил, глянул ему в глаза, обозначая свое явное недовольство. Извини, тогда совсем забыл про ярмарку, сразу стал оправдываться оружейник, никто из доверенных людей не хотел идти в город птиц только по твоей и моей надобности, а отправлять золото с кем попало, сам понимаешь, не стоит. Ладно, чтобы не оставаться в обиде, с тебя за такие просчеты потребую существенную скидку за работу. Быстро воспользовался я ситуацией к своей пользе, предложив компенсировать моральные издержки материально. «Идет», — согласился с моими требованиями мастер, благо с него не требовали честно заработанных прежде денег, просто обещали позже меньше заплатить, а это совсем не так неприятно переживается. «Что тебе там еще нужно переделывать? Говори». «Нужно наладить систему питания амулетов в доме судьи, починить основную печь и еще кое-что по мелочи. Зря ты взял подряд на ремонт того дома», — недовольно покачал головой мастер. «Там работы минимум на полгода для всех городских мастеров, если собрать их вместе, да еще помощников из других городов позвать. Мне одному вообще им можно заниматься несколько лет кряду. Сомневаюсь, что сможешь на этом подряде хоть что-то заработать, скорее много своих денег зря потеряешь. Ты уже знаешь, что там надо делать». Возник у меня естественный вопрос, после того, как Талис показал свою явную осведомленность. «Да», — уверенно ответил он. «Авторитет Сом 3 года назад приглашал меня и других городских мастеров посмотреть, что там можно восстановить и во сколько это обойдется. Когда ему назвали примерную стоимость и продолжительность работ, он сразу отказался что-то делать. Даже просто снести тот особняк и построить новый на его месте нельзя, ибо это самое старое здание в городе, построенное тем же великим мастером, который создал ворота на Черном перевале. Без него общая защитная система подчиненной силы города перестанет работать. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. То есть чем больше узнаю о подарочке сама, тем решительнее хочется схватиться за голову, все бросить и немедленно сбежать из города. Однако сама ситуация выглядит как достойный вызов, который стоит принять и потом всех удивить, придумав что-то необычное. Как говорят там, откуда я родом, глаза боятся, а руки делают. Собирайся, мастер, прямо сейчас займемся ремонтными работами», — решительно заявил ждущему моего решения Талису. Я работаю как умею, ты платишь независимо от полученного результата. Раз тебе нравится зря тратить свои деньги, ничего не имею против того, чтобы они случайно оказались в моих карманах, вполне дружелюбно подначил он меня. Про обещанную скидку смотри не забудь, частично вернул ему подначку обратно, оставив на его лице весьма кислое выражение. Несмотря на постепенно сгущающиеся сумерки, мастер Талис не стал отнекиваться и прикрываться другими неотложными делами, быстро собравшись в дорогу. С собой он практически ничего не брал, заметив, сегодня получится разве лишь произвести приблизительную оценку необходимого для дальнейших работ, но все равно сразу попросил золотой задатка, проверяя серьезность моих намерений. Несмотря на внутренний протест платить за несделанную работу, пришлось раскошелиться. Опять мы вытянулись охотничьей группой по пути к центру. В этот раз побитый молодой маг шел впереди нас на весьма приличном расстоянии. Периодически я и Марина магическим взором оглядывали пространство вокруг него в поисках возможной опасности. Про себя тоже не забывали и иногда посматривали по сторонам и назад. Впрочем, наша повышенная бдительность опять пропала зря, и до самого дома ничего неожиданного не произошло. Редкие прохожие, попадавшиеся нам на пути, агрессивных действий не предпринимали, отдельных кого-то ждущих групп тоже не заметили. Однако за квартал до центрального входа в особняк, к которому мы шли, Валан остановился на месте, оглядываясь по сторонам и выражая при этом самую настоящую обеспокоенность. «Туда нельзя идти», — кинулся он ко мне навстречу, едва мы подошли к нему ближе. Тщательно просмотрел улицу до самых ворот, потом дальше и даже заглянул в ближайшие переулки и на опустевшую центральную площадь города. Ничего подозрительного там не заметил, да и вообще людей там почти не было, разве лишь на самой площади и достаточно далеко. Мысленно попросил ведьму пройтись по тем же местам своим щупальцем, ибо если я не могу видеть магов, прикрытых амулетом невидимости, то для нее это не проблема. Та тоже ничего не нашла, хотя один раз от чего-то напряглась, но потом опять успокоилась. «Там никого нет», — обратился я к парню. «Ты точно уверен, что там кроется какая-то опасность?» «Да, кто-то совсем недавно что-то сделал, оставив после себя едва заметные следы, в которых есть сильное желание убить. Через полчаса эти следы полностью развеются, но я их еще немного чувствую. Что это может быть, не подскажешь?» Мне стало любопытно. «Ни я, ни Марина ничего не замечаем. А вот парень что-то такое чувствует. Может, он и ошибается насчет опасности, но лучше лишний раз перестраховаться. Не знаю». Юноша немного поежился под моим взглядом, видимо, больше испугавшись моих сомнений в его словах, чем самой опасности. «У меня не получается далеко смотреть взглядом силы, но точно могу сказать, рядом с воротами на улице что-то спрятано. Оттуда тянет духом настороженной смерти». Вновь я прошел со своим вниманием по пространству перед воротами, однако опять ничего не обнаружил. Совершенно пустая улица. Хорошо, если там кто-то поставил скрытую ловушку, пусть она поймает кого-то другого, пришла в голову дельная мысль. «Идем переулками к каретным воротам», резко скомандовал я. Больше всего мне не понравилось, как сильно напрягся мастер Талис, прислушавшись к нашим разговорам. Риски и опасности – совсем не то, чего бы он хотел вместе с деньгами за свою работу. И если бы не полученный от меня задаток, сейчас бы уже постарался покинуть нашу компанию, пока еще не слишком поздно. Вперед опять пустили Валана, но мы с Мариной ни на секунду не выпускали его из своего внимания. Около каретных ворот стояла телега искателей, да и сами они расселись на земле около нее в ожидании нас. Здесь парень какой-либо опасности не почувствовал. Однако разыгравшаяся у меня паранойя вынудила нас еще раз пройтись кругами, выходя к задним воротам. Тут тоже все оказалось чисто, и мы решились пройти на закрытую территорию. Каких-либо неприятных сюрпризов не произошло, амулет-ключ сработал штатно, и мы оказались прикрыты от постороннего внимания системой магической защиты, которая еще неплохо работала, набравшись за день солнечного тепла. Оказавшись в доме, отправил Талиса в подвал в одиночку разбираться с печью, а сам, найдя на третьем этаже Асуса и Талика, попытался узнать у них, не видели ли они чего-либо подозрительного за время нашего отсутствия. Вполне ожидаемо они ничего такого не видели, на внутреннюю территорию никто не проникал, а за внешний контур заглянуть слишком сложно. Плохо, но начатые дела все равно нужно завершать. Впустить искателей, предупредить Амикуса, тот где-то до сих пор задерживался. Наверное, так и не смог уговорить вредного пицца, и только потом попытаться разобраться с той ерундой, которую кто-то поставил около главного входа. Это дело тоже нельзя долго затягивать, иначе тот же злоумышленник сможет заминировать все выходы из особняка, и нам придется сидеть в заперти или лазить через забор. Оставив Марину в доме смотреть за внешними окрестностями, раз ей не мешала в этом магическая защита, прихватив с собой чувствительного до опасности Валана, вышел встретить искателей. Оказавшись за охраняемой территорией, попытался мысленно связаться с Амикусом. Контакт возник, причем достаточно близкий, но опять от него приходили исключительно обрывки эмоций. Несколько раз проговорил ему в надежде на понимание, что нельзя подходить к центральному входу, отправив искателей разгружаться в бывшую конюшню. Те попросились там же переночевать, опасаясь по темноте с деньгами в карманах искать гостиницы на городских окраинах, явно ожидая встретить в атаге разбойников. В центре тех быстро ловила стража, а там они чувствовали себя вполне вольготно. Не найдя причин отказать, разрешил им занимать конюшню, заодно предупредив, чтобы не ходили в сторону особняка, ибо там стоит настороженная защита, которая примет их за чужаков. Получив клятвенные заверения, что они за ворота конюшни и носа не высунут, отправился встречать запоздавшего юношу. Валана опять взял с собой на всякий случай, хотя правильнее было его оставить дома. Несмотря на мое мысленное предупреждение, мы перехватили Амикуса и Пицца в том же самом месте, где Валан впервые обнаружил опасность. В следующий раз, посылая ко мне всяких мальчишек, обязательно передавая амулет с личным посланием. Ходят тут всякие и требуют невесть чего. Сразу стал возмущаться повелевающей мудростью, едва я поприветствовал его. «Хорошо, обязательно передам», — согласно кивнул ему, добавив, «только амулет причитается с тебя, причем вопроса про какие-то деньги даже не задавай». «Ага, уже вижу, нечего тебе на такое ответить, морда бородатая. А ты мне тогда говорил про пропуск за Черный перевал, неужели забыл?» — ехидно поинтересовался он, считая, что ударил в самое больное место. «Ты мне столько всего уже наобещал, а сам ничего не делаешь». Пиц продолжил возмущаться явно на показ, хотя зрителей, кроме пары мальчишек, рядом больше не нашлось. «Хочешь, дам тебе прямо сейчас достаточно денег на пропуск за ворота, как ты некогда хотел в том долге жизни». Весело подмигнул ему, показывая, что не все так просто, как кажется. «Где скрыт подвох?» Мгновенно сориентировался он. «Мне просто сильно интересно, отпустят тебя хотя бы на день пути от третьих врат или же еще на самом перевале в землю закопают?» Показал ему самую ехидную ухмылку. «Откуда такие сведения?» Явно не поверил он мне. Да с некоторыми знающими людьми пообщался, только ухмыльнулся я его сомнением. Они-то и поведали, что бывает с теми везунчиками, у которых находится достаточно денег, чтобы вырваться отсюда. «Когда ты еще жил в столице, знал ли хоть одного человека, кто из смертных земель сумел вернуться?» «Знал», — твердо ответил он. «Некоторые купцы отсюда регулярно с караванами ходят». «То купцы», — я картинно отмахнулся от его заявления. «Они дальше базара на Черном перевале в смертные земли не заходили. Я спрашиваю о тех, кого сюда сослали на вечное поселение. Таких действительно не припомню», — явно задумался Пиц. «Как же тогда все эти многочисленные истории про тех, кто сумел откупиться и вернуться к старой жизни? Все эти истории нужны исключительно для внутреннего употребления тут, дабы у людей оставался стимул шевелиться. А с другой стороны, врат все здешние счастливчики совершенно никому не нужны и даже вредны. Но если ты действительно захочешь покинуть эти места, могу попробовать тайно вывести на ту сторону, никто даже и не заметит. Есть свои средства. Вот за это с тебя многое попрошу». «У меня многого просто нет», — твердо ответил он, поглядев мне в глаза. «Но если это в моих силах, то готов согласиться на такой вариант. А как ты там, в королевствах, сможешь устроиться? Не отправят тебя сюда во второй раз, если поймают?» Своим страстным желанием вырваться отсюда во что бы то ни стало он сумел меня заинтересовать. «С этим я сам разберусь», — уклончиво заметил он. «Есть, как ты сказал, свои средства. Лучше скажи, чего ты хочешь за проход на ту сторону?» «Ага, предварительно ведь даже и не умудрился подумать, что мне от него может пригодиться помимо работы. Вытрясти из него какие-то амулеты и другие материальные ценности – это ерунда на самом деле. Самое ценное – это знания в его голове, а их быстро и просто не получить. Или получить. Он же ведь не простой маг, а повелевающий мудростью, по-нашему, что-то типа специалиста широкого профиля по голове и ее внутреннему содержимому. Да еще, по слухам, в столичной академии преподавал. Значит, попробую именно это и спросить. Мне нужно, чтобы тут тебя кто-то полностью заменил. Если не один единственный человек, то можно несколько. Есть тут у меня некоторое количество перспективных юнцов, которых надо срочно к делу пристраивать, обучив соответственно, кивнул в сторону идущих чуть дальше от нас Волана и Амикуса. Причем чем быстрее, тем для тебя же и лучше. Если сам знаешь еще кого-то стоящего, на кого можно положиться, взяв в свою команду, рассмотрю и этот вариант. Да, их обучение сам стану постоянно контролировать, спрос строгий. Если подходят тебе такие условия, то будет тебе тайный переход на ту сторону. Сразу же по результату. Условия подходят, ответил он после некоторого раздумья. Только мне потребуется тот амулет, который ты сейчас носишь на голове, если хочешь обучить своих послушников быстро. И вторая часть от него тоже, добавил он. Амулет, говоришь, заставил он меня серьезно задуматься на тему. Что же такое он мне некогда на голову надел, дабы я стал понимать местную речь. И, отправив молодежь чуть подальше, чтобы она не слышала наших разговоров, тихо спросил. Я не перестану понимать язык, если его сниму, и вообще расскажи про него правду наконец, только не надо говорить, что эта штука нужна лишь для быстрого понимания незнакомого языка. Вижу, Витас, ты уже сам во многом успел разобраться, хмыкнул бородач, и даже в оставленную мной ловушку до сих пор не попался, умеешь ждать и терпеть, значит, ты давай от заданного вопроса не отвлекайся, комплименты дамам в столице говорить будешь, направил его опять в деловое русло. Язык ты уже полностью освоил, и амулет тебе для этого больше не нужен. Там полудюжины дней ношения вполне хватило. Такие амулеты когда-то давно использовали древние мастера и наставники для обучения своих послушников. Надев его себе на голову, наставник может передать в него некоторую часть своих навыков и знаний и потом перенести их прямо в голову ученика. Но перенесенные знания и навыки все равно требуют закрепления практикой, иначе быстро теряются. Я заложил в амулет свое знание языка королевств и передал тебе. В общении с людьми ты давно полностью закрепил язык у себя. Пользоваться таким амулетом, передавая в него знания, мало кто сегодня может, хотя таких амулетов в королевствах известно больше 4 дюжин. Даже в академии никто давно их не применяет, в ее амулетном хранилище они лежат мертвым грузом. Дело в том, к примеру, что, дабы заложить в амулет знание языка, мне пришлось особым образом вспоминать все известные слова и стоящие за ними образы вместе со множеством взаимных связей, иначе бы ты ничего не понял. Только долгая преподавательская деятельность в данной области и тренировки в работе с этим амулетом позволили мне это сделать. Он замолчал, глядя на меня в ожидании ответной реакции. А вторая часть амулета, надевающаяся на руку, отвечает за управление усвоением послушником всего заложенного в головную конструкцию. Высказал я свою догадку, так и не оценив его рассказа о собственной неимоверной крутизне. «Ты прав», — подтвердил он мои слова. «Это управляющая часть, контролирующая нисходящее перетекание переданного в амулет опыта, при необходимости отсекающая лишнее, чего послушнику в данный момент не нужно знать, и обеспечивающая наставнику обратную связь во время учебной практики. Если ты мне вернешь этот амулет, я быстро подготовлю твоих молодых послушников». Думаю, за полгода. От себя тоже 2 предложу, одного своего слугу, которого ты у меня уже видел, и есть на примете еще один талантливый парнишка. До моего нынешнего уровня полностью поднять их не обещаю, там требуется многолетняя самостоятельная практика, которой никаким обучением и амулетами не заменишь, но занять мое место в городе они вполне смогут. Договорились, удовлетворенно кивнул я. Только ты и меня в первую очередь обучишь работать с этим амулетом, а потом оставишь его мне, здесь он гораздо нужнее, чем тебе в королевствах. Идет, согласился с моими условиями хитрый маг, добавив свое дополнительное предложение. По ту сторону Черного Перевала мне потребуются деньги, как минимум 4 дюжины золотых, а лучше 5-6. Я могу предложить тебе кое-что весьма ценное за эти деньги, чего ты здесь ни у кого не найдешь, но только уже на той стороне. Что это, пока говорить не хочу, но уверяю, оно тебе весьма пригодится и стоит гораздо больше, чем прошу. Давай об этом поговорим, когда парней обучишь. Не стал я вызнавать подробности об его очень выгодном предложении, хотя и видел по глазам, что он именно этого и хочет, так своеобразно торгуясь, прикрываясь ореолом неизвестности, благо мы уже практически пришли. Отправил Пицца в помощь Талису, узнал у Марины, что ничего подозрительного за время моего отсутствия не произошло, представил парней Талику и Асусу, наказав тому помочь быстро восстановить пострадавшим здоровье. Ибо если уж в команде есть свой целитель, то пусть немного поработает по своей основной специальности. Остальные бытовые вопросы народ уже мог решить и без моего участия. Свободные жилые комнаты имелись на втором этаже, продукты на полгода сидения в полной осаде благополучно загружены в хранилище, кухня работала, гигиенические потребности можно удовлетворить в отделении прислуги. Дальше, по идее, требовалось идти разбираться с тем сюрпризом, который оставили неизвестные у парадного входа, но вместо этого, прихватив нужные вещи, я спустился в подвал, узнать, что там в итоге решили мастера и сколько придется готовить денег для начала восстановительных работ. «Брось ты это безнадежное дело», — сказал мне мастер Талис, после того, как обрисовал суть проблемы и расписал объем необходимых работ. А Пиц только подтвердил сказанное. «Да, если дела обстоят именно так, как говорил мастер, то лучше оставить все как есть и ничего не трогать. Более того, как теперь выяснилось, при прежнем владельце энергетическая система также была неисправна, просто в меньшей степени. Частично работала лишь бытовая часть, подававшая тепло на амулеты третьего этажа, где размещались хозяйские покои. Но при последнем боевом столкновении вышла из строя и она, когда засевший там маг слишком резко потянул силу через нее для удержания своего щита. Защитную же систему разрушили гораздо раньше, лет 20 назад, и работала она в нынешнем виде с тех пор. Вернее, не работала, а лишь изображала видимость своей работы. Питающая амулеты конструкция состояла из большой печи, работающей на нефти, где пламя, проходящее через многочисленные форсунки, разогревало тепловой накопитель, представлявший собой большой бак, заполненный легкоплавким металлом. Судя по температуре работы этого накопителя, около 150 градусов, металл был смесью свинца, олова и других легкоплавких. В бак входили толстые тепловые трубы толщиной с мою руку, числом 4 дюжины. Затем эти трубы отправлялись в стены здания и вниз под землю, передавая тепло от накопителя многочисленным амулетам, питающимся от него. Серьезным недостатком конструкции оказалась замкнутость этих труб друг на друга, хотя изначально такая схема, наоборот, призвана обеспечить дополнительное резервирование. Если где-либо отказывала одна труба или сразу несколько в разных местах, амулеты запитывались от уцелевших. Но у конструкции оказалось два слабых звена, удаленные кольцевые распределители тепла, один из которых размещался под внешней оградой, а другой прятался на чердаке особняка. И при выходе из строя любого из них вся система переставала действовать как задумано, терялась обратная связь, и управляющий амулет просто выключался. Внешний кольцевой контур оказался полностью исправен. Также работали тепловые трубы, идущие под землю. Именно за счет накопления тепла от солнца в этом контуре внешняя система и подавала некоторые признаки жизни, но уже была не способна причинить существенный вред какому-либо нарушителю защитного периметра. Спрятанным в землю боевым амулетом просто не хватало энергии. А вот внутренний контур на чердаке полностью разрушен, как и тепловые трубы, идущие к нему. Если сейчас растопить печь, то внешний защитный контур начнет работать как надо, но только до первого реального срабатывания боевых амулетов. Амулет управления печью тоже поврежденный не может обеспечить необходимого регулирования силы нефтяного пламени. Можно сказать, хорошо, что он перекрыл нефтяной канал, иначе могло разорвать бак с жидким металлом, и это привело бы печь в окончательную негодность. Заменить регулирующий амулет просто нечем, а для того, чтобы починить и настроить имеющийся, требуется устранить неисправность внутреннего контура и тепловых труб в стенах, что крайне сложно. Главная проблема – тепловые трубы дополнительно хорошо защищены от потерь тепла в нештатных местах, а заодно и защищались от любого воздействия чужой силой снаружи. Чтобы добраться до труб и что-то сделать, ремонтнику требовалось разбирать стену, снимать внешнюю защиту, постепенно восстанавливать внутреннюю структуру, пользуясь переносной печью, опять ставить защиту на место и собирать стену обратно, и таким же образом поступать каждые 1.5 метра, при средней длине внутренних труб около 25. За день работы мастер мог сделать только одну подобную операцию, большего просто не успевал. А почему нельзя пройтись вниманием по трубе прямо отсюда снизу вверх, постепенно восстанавливая ее и ничего больше не разбирая. Спросил я мастера Талиса, когда вник в суть главной проблемы, и серьезно расстроился. «Хочешь сам попробовать?» – ехидно ухмыльнулся он, показывая свое превосходство, прекрасно понимая, что у меня ничего не получится. «Хочу!» – в ответ вспылил я. Плохое настроение давало о себе знать, требуя непременно вывернуться наизнанку или вывернуть находящихся тут людей. Причем прямо сейчас. «Ты учишь, как это делается, а дальше я разберусь сам, если ты такой слабосильный мастер». Разбежался, продолжал ухмыляться оружейник, «там одной учебы на полгода, если заниматься целыми днями, ни на что больше не отвлекаясь. Или ты знаешь более быстрые способы? Если знаешь, скажи, мне самому очень интересно». «Ничего не получится, готов спорить на что угодно». Я внимательно посмотрел на стоящего рядом пицца, с которого при моем взгляде сползла довольная улыбка. Тот уже догадался, какая идея мне пришла в голову. «Способ есть», с решимостью во взгляде посмотрел я на Талиса, сгоняя улыбку из его лица. «Прямая передача опыта через специальный амулет. Никогда о таком не слышал», заметил тот и посмотрел на нахмурившегося повелевающего мудростью, явно ища у него поддержки. Тот только кивнул, подтвердив мои слова, хотя это предложение совсем не вызывало у него какого-либо энтузиазма. Я же внутренне уже завелся и не собирался останавливаться. Даже паранойя куда-то спряталась, уступив место холодной злости. Надавив пальцами на виски, снял со своей головы амулет, сразу ставший видимым, и протянул его пиццу вместе со второй частью, специально захваченной мной раньше из мешка. Оружейник же глядел на него с раскрытым от удивления ртом. «На что угодно споришь, значит?» – переспросил мастера, давя злым взглядом на его волю. «Смотря что попросишь», – быстро пошел тот на попятную. «Давай попробуем обойтись без споров», – тоже решил я немного отступить. «Проведем сейчас один эксперимент и успокоимся». «Слишком опасно», – вступил в наш разговор повелевающий мудростью. «Для тебя опасно, Витас», – поправился он. «Могу отсечь все лишнее и оставить главную суть, только если передаю в амулет свой опыт. Сейчас же тебе придется принять на себя тяжелый удар чужих знаний, и я совсем не уверен, что ты сможешь его выдержать, сохранив личность. Рискнем». В другой момент я отказался бы от подобной авантюры, но злость во мне требовала немедленного выхода, прямо как в смертельном поединке, когда в живых остаешься или ты, или враг. Только тут и он, и я были одним и тем же лицом, а отступать все равно категорически не хотелось. Умом я прекрасно понимал, так поступать неправильно, однако решительный настрой настойчиво толкал меня вперед, а я уже подталкивал присутствующих тут мастеров, так и не решившихся серьезно возразить мне. Пиц надел обучающий амулет на голову Талису, а вторую его часть на свою руку. Оружейнику требовалось тщательно вспоминать свою работу, все то, что может потребоваться, чтобы суметь починить тепловые трубы, и постараться не вспоминать лишнего, к делу не относящегося. Этот процесс требовал времени, за которое можно успеть подготовиться к самой работе. Пока мастер вспоминал, повелевающий мудростью разомкнул управляющий печью амулет, заставив ее разогреваться. Топлива оказалось более чем достаточно, форсунки и система подачи воздуха полностью исправны. За 2 часа, пока Талис вспоминал, металл в накопителе тепла расплавился и набрал достаточную для работы температуру, даже несколько большую, чем используют здешние мастера для работы, но для меня она пошла в самый раз. Когда обучающий амулет вновь оказался на моей голове, несколько секунд ничего не происходило, а потом сразу крепко накатило, разрывая сознание на куски. Но у меня уже имелся опыт сборки себя из мелких кусочков, потому я справился и в этот раз. Но сказать, что получилось легко, никак нельзя. Поначалу постоянно ощущал посторонний давящий фрагмент чужой личности в своем сознании, мысленное касание к которому вызывало весьма болезненный эффект раскола моей собственной. Но именно этот фрагмент и требовалось как-то ассимилировать, поглотить, получив из него нужные знания и навыки. Удерживая свою целостность и подбирая отваливающиеся осколки, я медленно отрывал и проглатывал кусочки от чужого, пока не съел их все. Открыв глаза, увидел побелевшие от напряжения лицо пицца и растерянное Талиса. «Все хорошо», через силу улыбнулся им, снимая возникшие напряжения. После окончания процедуры восстановления себя стоило отправиться на отдых, но желание продолжить начатое дело никуда не исчезло, даже разгоревшись еще сильнее. Пришедшее интуитивное знание нужных действий только подхлестывало меня изнутри. Глотнув эликсира жизни из фляжки, я решительно подошел к печи, проникая через ее стенки своим вниманием силы. Теперь я прекрасно знал, как это делается. Чем-то принципиально новым для меня сие знание не являлось. Просто требовалось особенным образом концентрироваться и тянуться, а в остальном, это оказалось примерно аналогично тому, что требовалось для магического взгляда на дальние расстояния. Не знаю, сколько бы ушло времени для обучения такому обычным способом, но через прямую передачу опыта все получилось практически сразу. Через печь я проник вниманием в тепловые трубы, здесь они не имели внешней защиты и хорошо просматривались. Осмотрев изнутри исправные, проник в поврежденные. Да, разницу между ними можно сразу заметить. Тепловые трубы состояли из трех железных трубок, вставленных одна в другую. Между внутренними трубками из тонких волокон серебра строилась сложная трехмерная структура, по которой быстро перемещалось какое-то вещество-теплоноситель. В поврежденных трубах эта структура-проводник частично оплавилась по всей длине, потеряв свои проводящие свойства, и теплоноситель больше не мог свободно перемещаться. Интуитивно чувствуя, как надо действовать, направил тепло от горячей печи в трубу, восстанавливая своей волей внутреннюю структуру, постепенно придавая ей правильную форму. Это оказалось достаточно просто, но продвинуть свое внимание дальше 3 метров никак не получалось. Вернувшись обратно, заметил, как опять рушится едва восстановленная структура. Теплоноситель быстро потек по ней снизу вверх и, наткнувшись на еще не восстановленный участок, стал отдавать там принесенное тепло, разрушая ее сверху вниз. Чтобы полностью исправить трубу, мне нужно восстановить ее от начала до конца за один проход, тогда теплоноситель начнет циркулировать по кругу, спускаясь по внутренним трубкам, и уже не будет разрушать систему изнутри. Теперь понятна вся сложность такой тонкой работы. Даже учитывая мою возможность заглядывать в металл дальше, чем мастер Талис, со стороны горячей печи трубку не восстановить, и придется действовать так, как он изначально предлагал. Медленно, тяжело и долго. Однако у меня есть фокусирующий амулет, коим не грех попробовать воспользоваться. Собрав свое разбитое сознание в очередной раз, приступил к работе, безотрывно формируя сложную форму, подталкивая серебро снизу в места, где его не хватало, я продвигался все дальше и дальше по выбранной трубе, пока она не закончилась верхним расширением. Поднимающийся горячий теплоноситель очень помогал мне в передаче силы вверх, значительно упрощая и ускоряя работу. Без него ушло бы куда больше времени и психических сил. Когда верхняя часть полностью восстановилась, теплоноситель потек вниз, не разрушая восстановленной тепловой трубы. Пока у меня хватало внутренней концентрации, сразу взялся за следующую трубу, повторяя свои действия. После, проверив достаток концентрации, схватился за следующую, и так дальше, пока не осталась последняя труба, самая толстая и длинная, состоящая из 4 вложенных внутренних трубок. Здесь пару раз срывался на полпути из-за существенно большей сложности и накопившейся усталости, которая не лучшим образом сказывалась на концентрации расширенного сознания, но все равно справился буквально на самых последних силах и запасе злости. Выпав из работы в реальность, ощутил просто гигантское магическое переутомление, которое совершенно невозможно терпеть.